Как-то раз я вышла за старые ворота и направилась по дороге к Гиммертону. Было это как раз от упору, до которой я дошла в моем рассказе. Стоял ясный морозный день, голая земля, дорога твердая и сухая. Я подходила к каменному столбу у развилины, где от большака отходит налево в поле проселочная дорога. На нетесанном песчанике вырезаны буквы с северной стороны ГП, с восточной Г, с юго-западной МС. Это веха на пути к скворцам, к перевалу и к деревне. Солнце зажгло желтым светом серую маковку столба, напомнив мне лето. И сама не знаю, с чего бы что-то давнее, детское проснулось в моем сердце. 20 лет назад мы с Хиндли облюбовали это местечко. Я долго глядела на выветренный камень и, нагнувшись, разглядела у его основания ямку, все еще набитую галькой, ракушками, которые мы, бывало, складывали сюда вместе с другими, более тленными вещами. И живо, как наяву, я увидела сидящим здесь на увядшей траве товарища моих детских игр, увидела его темную квадратную голову, наклоненную вперед, и маленькую руку, выгребающую землю куском сланца. «Бедный Хиндли!» — воскликнула я невольно. И отпрянула. Моим обманутым глазам на мгновение привиделось, что мальчик поднял лицо и глядит на меня. Он исчез. Но тут же меня неодолимо потянуло на перевал. Суеверное чувство побудило меня уступить своему желанию. «А вдруг он умер?» — подумалось мне. «Или скоро умрет?» Вдруг это предвестие смерти? Чем ближе я подходила к дому, тем сильнее росло мое волнение. А когда я завидела наш старый дом, меня всю затрясло. Видение обогнало меня. Оно стояло в воротах и смотрело на дорогу. Такова была моя первая мысль, когда я увидела лохматого кореглазого мальчика, припавшего румяной щечкой к косяку. Затем, сообразив, я решила, что это должно быть Гертон, мой Гертон, не так уж изменившийся за 10 месяцев нашей разлуки. «Бог тебя благослови, мой маленький!» — крикнул я, тотчас позабыв свой глупый страх. «Гертон, это я, Нелли, няня Нелли!» Он отступил на шаг и поднял с земли большой камень. «Я пришла повидать твоего отца, Гертон», — добавила я, угадав по его движению, что если Нелли и жила еще в его памяти, то он ее не признал во мне. Он замахнулся, чтобы пустить в меня камень. Я принялась уговаривать его, но не могла остановить. Камень попал в мою шляпу. А затем с лепечащих губок малыша полился поток брани, которая, понимал ли он ее смысл или нет, произносилась им с привычной уверенностью и исказила детское личико, поразившее меня злобой. Поверьте, это меня не столько рассердило, сколько опечалило. Чуть не плача, я достала из кармана апельсин и протянула мальчику, чтобы расположить его к себе. Он сперва колебался, потом выхватил у меня гостинец, точно думал, что я собираюсь подразнить его и затем обмануть. Я показала второй апельсин, держа его так, чтобы он не мог дотянуться. — Кто тебя научил таким словам, мой мальчик? — спросила я. — Неужто священник? — К черту! И тебя, и священника! — «Давай другой», — ответила мне. «Ответь мне, где ты этому научился, тогда получишь», — сказала я. «Кто тебя учит?» «Папа, черт», — был ответ. «Так». «И чему ты учишься у папы?» — продолжала я. Он подпрыгнул, чтобы выхватить апельсин. Я подняла выше. «Чему он тебя учит?» — спросила я. «Ничему», — сказал он. Только чтобы я не вертелся под ногами. Папа меня терпеть не может, потому что я его ругаю. — Ага. — А ругать папу тебя учит черт? — сказала я. — Нет, — протянул он. — А кто же? — Хитклифф. Я спросила, любит ли он мистера Хитклиффа. — Угу, — протянул он опять. Я стала выпытывать, за что он его любит. Но добилась только слов. Не знаю. Папа задаст мне, а он папе. Он бронит папу, когда папа бронит меня.